Дело в чашечке кофе. Возвращаясь к смерти Шукшина, не могу не привести одного эпизода, долгие годы волновавшего меня своим тайным смыслом. В первых своих публикациях после смерти Василия Макаровича я исключала эту информацию, посчитав ее фантазией подвыпившего актера Буркова. Но однажды, услышав, как Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина по телевидению произнесла сакраментальную фразу о насильственной смерти мужа, вдруг вспомнила о давнем разговоре с Георгием Бурковым. Помню, мчались мы в микроавтобусе по ночной Москве с очередного вечера памяти Шукшина. Постепенно пустел салон, из которого выходили возле своего дома участники прошедшего мероприятия. Наконец, в микроавтобусе осталась я, Бурков, и на сиденье рядом с шофером человек, ответственный за доставку нашего брата, творческих людей. Кино тогда любили, и общение с представителями его проходило на традиционном российском уровне, хлебосольно и с возлиянием древнего напитка, восходящего к имени Бахуса. Джорджоне Бурков был под шофе, но с присущим только ему одному бесшабашным перехлёстом юморил, балагурил и вдруг смолк, помрачнел. На мои осторожные расспросы о событиях, разыгравшихся в ночь, оборвавшую жизнь Шукшина, он молвил вдруг неожиданное. Не в тромбе там было дело. И не в сердечном приступе, а в чашечке кофе. И словно чего-то испугавшись, опасливо оглянулся на шофера и сопровождавшего нас администратора. Они были заняты своим разговором. Это успокоило Георгия, он понизил голос и на полушепоте добавил. — Если тебе жизнь дорога, помолчи до поры. — Да какой? — Только не сейчас. Оказывается, когда Георгий Бурков вместе с Шукшиным завернул в его каюту, случилось следующее. Войдя, Шукшин вдруг остановился у двери, глядя напряженно и внимательно на столик, где одиноко стояла чашка с дымящимся кофе. — Надо же! Кто-то позаботился. — Заказывал, что ли? — Да нет, вроде. Родные, друзья, многие знакомые знали, что Василий Макарович любил кофе. Я не случайно закавычила слово «любил», потому что при сердечной недостаточности, при постоянном кислородном голодании кофе необходимость, в особенности, если у обладателя всех этих дефектов, к тому же еще и низкое давление. Вот Василий Макарович и злоупотреблял и кофе, и табаком. К «любил» это никакого отношения не имеет. Ну так и что? Я пока что не понимала, к чему клонит Бурков. Принесли кофе. Это говорит скорее о доброходстве, а не ошибаешься. Когда под утро, проходя мимо каюты и увидев свет в ней, я заглянул туда, то увидел Шукшина в смертельной позе. Первое, что я сделал, глянул на столик. Чашки с кофе там не было. Кто-то предусмотрительно ее убрал. Унес! И дело с концом. Ничего не докажешь. А в ней-то и мог быть ответ на то, что случилось. Заметив, как администратор на переднем сиденье вдруг начал прислушиваться к нашему разговору, Бурков вновь принялся юродствовать, даже хулиганить, притворяясь. Или на самом деле его развезло пьяным. Когда подъехали в ночи к дому Буркова, и администратор встал у дверцы микроавтобуса, чтобы выпустить известного артиста, Георгий, собираясь покинуть салон, чуть слышно пробормотал. — Запомнила, что я тебе сказал? — Сейчас не время и небезопасно. Вскоре ушел из жизни следом за Шукшиным и Георгий Бурков, опять же, преждевременно. Может быть, единственный главный свидетель странной подробности последней ночи Василия Макаровича. Средства же массовой информации, словно из шлюзов вырвавшуюся мутную воду, доносили до нас новые и новые подробности из прошлой нашей жизни, в том числе и о закрытых лабораториях, и подвалах тайных служб, и о многочисленных способах устранения неугодных людей. А недавно промелькнула в средствах массовой информации такая новость, что в каюте, где скончался Василий Макарович, присутствовал подозрительный запах корицы, принадлежавший, говорят, какому-то таинственному газу, вызывающему спазмы сердца и смерть. Должна заметить, что и некоторые сорта кофе напоминают этот пресловутый запах. В посмертном телевизионном свидетельстве Ролана Быкова Нонна Мордюкова, Василий Шукшин и автор свидетельства ходили последнее время в антисемитах. Вот уж никогда бы не подумала. Правда, сказано это было Быковым в порядке черного юмора, но однако же сказано. Часто это слово в последнее время употребляется и там, где следует, и там, где не нужно. Пугало такое придумали для слабонервных. Лично я от Василия Макаровича Шукшина ни разу не слышала ничего порочащего в адрес семитов. Достаточно сказать, что о своем учителе, Михаиле Ильиче Роме, он всегда говорил тепло и уважительно. Если он заменил оператора Гинзбурга Заболоцким, так тот просто лучше чувствовал деревенскую специфику. Гинзбург, как человек городской, более подходил именно к отражению жизни и быта горожан, где он, кстати, и преуспел. Василий Макарович определял человека не по принадлежности к семитам или анти, а по духовным, нравственным качествам, способности сопереживать, доброте, сердечности и, конечно, профессионализму. Да и не присуще это было никогда истинно русским людям, если они выбрали религию Христа. Зная, что издревле яды играли не последнюю роль в быстром устранении неугодного человека, и что технология изготовления этого зелья с каждым веком усовершенствовалась, историю с чашечкой кофе из биографии Шукшина незамеченной оставлять нельзя. Помня о ядах Борджиа, о существовании профессиональной изготовительницы ядов при самой Екатерине Великой, о том, что универсальность изготовления смертоносного средства достигла апогея в XX веке, когда яд, например, вызвав инфаркт, исчезал через поры человека бесследно, а также его бесцветность, неуловимость и так далее, приходишь к выводу соответствующему. Недавно подтверждением этим моим размышлениям послужил фильм «Иллюзия», прошедший по телевидению, где герой умирает от спазма сердца, выпив со спиртным смертоносную добавку, что и отправило его на тот свет. Художник, разогнувший хребет перед сильными мира сего, всегда представляет опасность. Опасны его непредсказуемые Стенька Разин и Егор Прокудин по прозвищу Горе. Опасна реакция опамятовавшегося народа, который грузовиком сшибает с мостков в реку правительственную чайку. Во времена Шукшина на чайках ездили только представители власти, которую после просмотра фильма «Калина Красная» попросили заменить на «Волгу», мол, ненужные ассоциации может вызвать. Вызрел художник, имеющий свою точку зрения на обстоятельства его окружающие. Известно же, по плодам узнают любого и воздают должное. Так спешите делать добро, придерживаясь нравственных основ библейского десятисловия, пришедшего к нам издалека и начинавшегося со слов «не убий, не укради». не возжелай жены ближнего своего и так далее. Это нам завещал и Василий Макарович Шукшин. В станице Клецкая, Волгоградской области, в музее-клубе Подкова, под который местные власти не пожалели отдать бывший особняк известного некогда купца Никитина, зайдя в одну из комнат, вы окажетесь в каюте теплохода «Дунай», в которой 2 октября 1974 года был найден мертвым российский писатель и кинематографист Василий Макарович Шукшин. Чтя и уважая память великого сына России, в Клецкой по осени приносят станичники букеты осенних цветов и калину красную к памятному знаку. Здесь, на этом утесе, во время съемок фильма «Они сражались за Родину», любил обдумывать свои замыслы русский писатель, режиссер и актер Василий Шукшин. И опять мистический и таинственный момент. Каждый год 2 октября, в день гибели Шукшина, это место ярко озаряется солнцем. Даже если по соседству, на других утесах, пасмурно и хлещет проливной дождь. И всякий раз, как солнечное сияние, касается места, где любил сидеть и творить Василий Шукшин, воскресает имя его в сердцах тех, кого он любил, воспевал, жалел, увещевал, благодарил и уносил в душе в час свой смертный в поднебесные дали. А Создатель благодарит солнечной улыбкой всякий раз людей за то, что они не забыли Сына Человеческого и хранят память о ближнем, не жалевшем для них живота своего.